Глава 14. Когда пришли, у комода уже сидел боком врач, нога на ногу, руки замком на коленке. Из-под задравшейся штанины высовывался гармошкой носок. Ботинок усмехался. Ему пора бы к сапожнику. Усмехался и кивал в такт своему хозяину. «Ах ты хороший!» — курлыкал тот, заглядывая в ящик. «Ку-ку, ку-ку! Ну что, кричим? Не кричим?» Бобка тотчас шмыгнул на лавку. Наблюдательный пост. «Кричим!» — испуганно отозвалась Луша. И только тогда Шурка заметила ее. Руки на груди, она почти слилась с печкой. «Что ж, осмотрим. Руки бы вымыть!» — обернулся врач, поддернул рукава. «Сюда!» — показала Луша. Вынула и развернула чистое полотенце. Но умывальник ответил докторским рукам горловым звуком. Луша посмотрела тупо и беспомощно на его сухой латунный хоботок. Полотенце напоминало белый флаг. «Сейчас!» — крикнул Бобка, протискиваясь между лавкой и столом. Загремел ведром. Врач опять наклонился над ящиком. «Агу! Агу! Агу!» — давал позывные он. «Агу! Агу!» «Температура была?» «Была. Какая-то!» — пролепетала Луша. «Должна быть. Не холодный же совсем». Врач чуть сдвинул брови, показал неодобрение. «Какая-то. Вы молодой, современный человек, комсомолка, небось. А в доме даже градусника нет». «Агу, агу». «Ишь, Валя», — подумал Шурка, — «то орет чуть что, а тут молчит». Было скучно и тревожно одновременно. Шурка опустился на лавку, еще теплую от Бобкиного зада, подпрыгнул. Что-то ужалило его. Твердый? Камешек? Нет. Мишкин глаз. То ли выскользнул из Бобкиного кармана, то ли Бобка его забыл, сорвавшись за водой. Шурка сгреб его в ладонь, покатал в пальцах. «Агу? Агу?» — куковал врач, показывал Вале два пальца козой, шевелил ими. «Спим? Не спим?» Надо Бобке кинуть. Шурка подъехал по лавке к окну, приоткрыл, хотел крикнуть. «Погоди, глаз!» или «Бобка!» Докторская телега загораживала обзор. Из рваного штопанного хомута торчала солома. Конек с раздутыми боками потряхивал челкой, пожевывал длинными губами, подергивал светлой, неопрятно пятнистой шкурой. Кляча, прямо скажем. Сытых и сильных давно взяли на нужды фронта. Да Бобка, наверное, уже удрал. «Агу!» — куковала за спиной. «Агу!» Шурка поднес Мишкин глаз к своему веку. Ворохнулись ресницы. Телега стала медной, небо карамельным. Конек из серого — медовым. Восемь ног подпирали брюхо. Шурка вздрогнул, отнял глаз. Серый коняга — четыре ноги. Ноги как ноги, шишки — коленки. Бородки у сбитых стоптанных копыт. Приставил глаз. Рыжий. Восемь. Шурке стало жарко. Отдернул Мишкин глаз. Коняга переминался на четырех ногах. Жевал длинными губами, потряхивал облезлой репицей. Шурка глянул через глаз на свою руку. Пальцев было пять. Лоб пылал. Я заразился. Отвали. Понял он, так бывает. Жар сразу стал уютным. Не надо думать, не надо никуда бежать. Хорошо, что врач уже здесь. И мягко свалился обратно в избу на лавку. Бобка пер ведро, подталкивая ногой. Вода ходила ходуном. Бобка предусмотрительно набрал только половину, чтобы не расплескать. Душка резала ладони. Последний привал у самой калитки, чтобы одолеть крыльцо. И в дом. Телега стояла, загораживая путь. Бобка поставил ведро у колеса. Кругло отразилось опрокинутое небо. Походило волнами. Унялось. Бобка вытер взмокшую шею рукавом. Докторский конь стоял, поджав одно копыто, обмахивал себя облезлым хвостом. Карие глаза глядели из-под длинных ресниц, терпеливо и в никуда. «Тоже умаялся», — понял Бобка. «Суну ему быстренько поесть чего-нибудь», — пожалел он коня. «И побегу. Наверняка в телеге что-нибудь есть. Клок сена или даже сухарь». «Эх ты, карета скорой помощи», — сказал вслух коню. Подумал с удовольствием. «Надо будет Вовке ввернуть. Карета скорой помощи, а телеги». Телега у доктора была грязная, старая. Бобка отогнул край рогожки. Они валялись на дне. Зеленые, розовые, красные, оранжевые в яблочках, листках и розах, вышитые, нарядные, те самые. И это было ужаснее всего. Игната в этих сапожках не было. «А днем спит? Как часто? Подолгу? Когда просыпается?» — донимал Лушу врач, убрав немытые руки в карманы. Шурка посмотрел сквозь глаз на собственную руку. Пальцев было все так же 5, но по спине как сосулькой водили. Все то и что-то не то. «Да спит», — растерянно лепетала она. «Не может же не спать». Шурка посмотрел на печку. Та окрасилась в оранжевый, солнечный. Но весело не стало. «Это только говорят, спит как младенец», — болтал врач, упиваясь собственным голосом. «Противный какой», — подумал Шурка. «Как таких больным пускают?» «Спать как младенец? Боже упаси! Кричат, ворочаются, стонут, ахают, елозят, мечутся, пищат. Вот когда младенец спит тихо, тогда пора забеспокоиться. Он во сне вскрикивает?» «Вроде», — промямлила Луша. «Булькает, ахает». Луша оглянулась на Шурку. Мол, ну и врач, говорила же, старуху зовите, шептать. «Булькает», — подтвердила, — «и ахает». Доктор оживился. «Стонет, пыхтит». Шурка посмотрел через глаз на противного врача. И сосулька вонзилась ему под сердце. В ледяной камень превратился желудок. Комната прыгнула у Шурки перед глазами. Ему показалось, что стены дохнули ленинградским морозом, а сам он сделался из одного куска дерева со скамейкой, на которой сидел. Тот, кого Бобка называл королем игрушек, а Таня ошибочно считала смертью, стоял перед Лушей, наклонял к Вале маленькому поля серой шляпы. «Надо крикнуть, надо крикнуть, надо крикнуть!» Бежала мысль на одном месте, как хомячок в колесе. Ввалился Бобка, без ведра. «С-с-с-с!» Заикаясь, высвистывал он. Лицо его было одного цвета с полотенцем, которое держала Луша, вернее, уронила, всплеснула руками. «Собака! Я же тебе говорила, не прикармливай собак бродячих!» «С-с-с! Соседская! Ну, я им...» Поймала его, обхватила. Но Бобка только трясся мелкой дрожью. Лушины руки никак не могли ее унять. «С-с-с! Укусила? Где?» Побледнела и Луша. «С-с-с!» Он хотел сказать «сапожки Игната». «С-с-с!» — насмешливо передразнил врач. Луша выпучилась на него. Гнев начал заливать ее багровой краской. Шурка так и сидел, как замер. «Надо! Надо!» Мишкин глаз в кулаке. «Но что надо?» Никак не мог додумать до конца. Луша стала такая красная, что с лица пропали веснушки. «Вы что это безобразничаете? Как вам не стыдно?» Напустилась она на врача, прижимая к себе Бобку. «Пех, пех, пех!» Торопливо завел мотор Валя маленький. Нахальный врач вынул из кармана кисет. Сыпанул на ладонь табачок. «Как ваша фамилия? Ну-ка! Из какой вы больницы? Я в больницу вашу!» Грозно возмутилась Луша. «Я...» Но что она собиралась сделать, осталось при ней. Врач дунул ей свой табачок в лицо, и Луша замерла с открытым ртом. Бобка дернулся и заорал. Забился в сведенных Лушиных руках, но та была тверда, глуха и нема. Захныкал в ящике Валя маленький. «Шурка! Шурка!» — подвывал Бобка. «Вы никак Игната ищете?» Обернулся к нему никакой не врач. Бобка икнул и умолк. Валю маленького прорвало. «Ау, ау, ау!» Но Луша стояла посреди комнаты, как береза. «Так вот же он!» Он распахнул занавеску. Коняга тоскливо глянул на окно. Махнул облезлым хвостом, как бы говоря: «Эх!» «Сбежать от меня думал, дурак! Молчишь теперь?» Обратился он к коняге. Тот в ответ только пожевал длинными замшевыми губами, тряхнул ушами. «Нечего сказать? Вот и молчи теперь!» «Фух!» — снова обратился он в комнату. «Наконец я вас нашел!»